со скверня. Я вывернул все то, что было бесцветным, бесценным, светлым, прозаичным, несметным. Это Камю писал изображающим посмертно по ветру пущенные корабли слов. Вопрос лишь косвенно касается конвертов, а то, что было, то давно уже прошло. По желтым тропам были, я искал ответы, заветные частицы были в белых просветах. Скомкай клочок записки, выйди в никуда, это запикают там, куда уже уходит вода. Я качаю бицепс, смотрю на весь мир с азиатским разрезом. Порезал вены я эмо, у меня ни одна проблема с металлистами со двора. Они кричат типа поджигаем фаера, сука. Убиваем не русских, валим Чечню. Не будет глаз узких нашей России. Ну против них я бессилен, я парень на стиле, но худой как щепка. Помогите мне, я зацеплюсь, это настолько скверно, что подрывает как на мине. Что стояли патриархи и кричали аминь. Закинь в камин пару плюшек, верхушек экземпляров гербарных, и ты никогда не найдешь себе пару.